Глава 4. Вокзальный. 22 июня. Пятница. Утро. Плюс в предложении Юрки, несомненно, есть. Подумал я, лежа утром на скрипучей кровати в общаге. Подработка — это средство, а значит, можно перебраться из общежития в пусть скромную, но квартирку. Тут, конечно, тихо, комната на меня одного, народ по соседству большей частью спокойный, но вот сортир и кухня общие. Несмотря на то, что в 8 утра в комнате было душно, и это при том, что окно, затянутое марлей от мух и комаров, нараспашку всю ночь. В присутственных местах есть вентиляторы, но в личное пользование заполучить такое проблематично. И электричество особо тратить не будешь, и в продаже не найдешь. Разве что на рынке ловить, но сколько попросят за вентилятор нынешним жарким летом, страшно даже представить. Интересно, почему колледж до сих пор не взялся за этот вопрос? Плитки для готовки они же обслуживают и берут недорого. Я нехотя встал, натянул брюки, сунул ноги в шлепанцы, взял чайник и пошел на кухню. Дверь не закрывал. Ничего особого ценного у меня все равно нет. Да и тихо. Кто не спит после смены, уже на работу ушли. Налил воды и поставил кипятиться на общую плиту. Вдоль стены стояла консоль с 8 конфорками. Производство колледжа, конечно. Обслуживание включено в стоимость проживания. Сходил в туалет, умылся, задумчиво посмотрел в зеркало над раковиной. Поскреб щетину. Нет, бриться не буду. Вот опять же, не люблю зеркала, а это неприятие не вызывает. Интересно, почему? Может, потому что маленькое, узкое, 3 ладони максимум? Возможно. Показалось, что край глаза уловил в зеркале движение позади меня. Резко обернулся. Никого. Тьфу ты. Зло плюнув в раковину, я вернулся на кухню, подхватил закипевший чайник, вернулся в комнату. Налил в чашку позавчерашней заварки, вытащил из тумбочки кулек с печеньем из местного гастронома. Не шедевр, но для утра выходного дня нормально. Вот, а в своей квартире можно бы завести холодильник. Надо соглашаться на подработку, надо. Я встал с кружкой в руках, подошел к окну. С 3-го этажа в бок открывался отличный вид на тыльную часть старого здания управы. Тут до нее рукой подать. Прямо напротив окна, в окружении пышных деревьев, еле виднелось 2-этажное здание, которое делило милиция и охотники. Судя по архитектуре, скорее всего, бывший детский сад. Да, точно. Вон хорошо видны остатки веранд для прогулки детишек. Но какой у меня сегодня план? Управа, оружейный отдел — это обязательно. Раз уж появился пистолет, еще и даром надо пользоваться. В принципе, у них уже открыто, день-то рабочий. В управу я пришел часам к 9. Тут за массивными стенами было прохладно, можно хоть выдохнуть чуток. Дома в такую погоду не посидишь. У меня окна на запад, то есть всю вторую половину дня солнечная сторона. И сжариться можно, никакие шторы не спасут. Дежурный, выслушав, указал на коридор 1-го этажа направо. Хотя я и так знал, куда идти, благо 3-линейку регистрировал уже. И, пройдя вертушку, без труда нашел нужный кабинет. Дежурный колдун быстро снял пломбу, его напарница, женщина за 40, минут 15 шерстила картотеку, потом выписала новый бланк, загнав в ствол ТТ казенный патрон. Быстренько отстрелила его в соседней комнате и вернулась с пулей и гильзой. Отстреливают явно в какую-то колдовскую ловушку. Пуля не повреждена, а нарезы хорошо видны. Пуля гильзотека тут своя, подходит к ней серьезно. Потому и прав у владельца зарегистрированного оружия достаточно. К примеру, если кто в твою квартиру влезет, можешь спокойно разбираться с ним из зарегистрированного ствола. И говорят, почти не залезают. Кому охота на пулю нарваться? Но опять же, это в квартире. Да что тут думать? Соглашаться надо на Юркино предложение. Благо и время есть, и здоровье позволяет. И лишь выйдя еще через 15 минут, уже законным владельцем потертого ТТ, пистолет, кстати, оказался на удивление ухоженным. С полным магазином я понял, почему Юрка отдал его тогда мне. Да он же элементарно сделал мне подарок, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. И полезность моя при пистолете намного выше. Я уже подходил к проходной, когда меня окликнул дежурный по управе. — Найденов, вас просили зайти в отдел безопасности. 16-й кабинет. Вот те раз. Кому это я понадобился? Поднявшись на 3-й этаж, я нашел нужную дверь, на которой не было таблички, только номер. И, постучав и войдя, оказался чуть не нос к носу с самим собой. Не сразу сообразил, что вижу свое отражение в зеркале на стене напротив двери. Сердце гулко застучало. Ну да, на большие зеркала оно именно так и реагирует. «Проходите, Игорь!» — послышалось сбоку. Каращук собственной персоной. Кабинет небольшой, похоже, его личный. В свое время допрашивали меня здесь. «Добрый день, Олег Богданович!» Надо сказать, что не люблю подобные секретные службы. Воротит меня от них. Весь жизненный опыт на уровне рефлексов, конечно же, подсказывает, что добра от них не жди. А с другой стороны, мужики делают свою работу. — Вашего отчества не знаем, — улыбнулся собеседник. — Вроде у вас его и нет. Тогда и меня называете просто Олегом. — Вот как. На равных, значит. — Демократ. Я смотрел на безопасника так, словно видел его впервые. Крепкие, темноволосые, седина в чуть курчавых волосах, редкие складки на лице. Скорее всего, мой ровесник, плюс-минус пара лет. И доведись нам драться в рукопашной, неизвестно, кто одержит верх, хотя я и не хиляк. Несмотря на жару, одет в рубаху с длинным рукавом, на поясе, как и у меня, кобура с пистолетом. Ну и что же ты мне приготовил, мил человек? — Вы извините, что я вас дернул в выходной, — примирительно сказал Каращук. — Просто узнал, что вы здесь, решил воспользоваться. Надолго не задержу, хочу спросить. Решив, что слова излишни, я вопросительно смотрел на него, и безопасник продолжил. — Вы проходите, можете сесть, если хотите, а я по-простому. Он отошел к окну и облокотился на подоконник, побарабанил по нему пальцами. Кабинет был невелик, письменный стол с принадлежностями и телефоном, но на нем никаких бумаг. Несколько шкафов, скорее всего, с документами, оружейный сейф. Интересно, зеркало висит именно в полутемном закутке напротив входа, а не там, где им можно нормально воспользоваться. В чем смысл? Лучше бы его повесить вот сюда, к свету. Вон и дырки в стене есть, и краска, не выгоревшая на стене. Точно, оно здесь и висело долгое время. А почему сейчас висит там? Я прошел и, подумав, облокотился на стол, оказавшись метрах в трех от безопасника, лицом к лицу. Каращук не стал играть в гляделки. — Ваша группа вчера доставила женщину. Что вы думаете по этому поводу? Чисто ваше личное мнение. Попалась изгоем, решили принести ее в жертву. Причин не знаю, сложно сказать, что у них в голове. Честно сказал я то, о чем думал еще вчера. — Да, я читал доклад. Знаете, что интересно? Это на моей памяти первый случай лет за 20, когда изгои пытались кого-то принести в жертву. Не ограбить, не убить, не выпотрошить, наконец, а именно совершить ритуальное убийство. Вы тут человек новый, а я на них насмотрелся, поверьте. — Да верю я. От меня-то ты что хочешь? Видя, что я молчу, Каращук продолжил. «Именно потому мне важно личное мнение, неофициальное. Впечатление, если хотите. С вашими коллегами мы тоже побеседуем, обязательно». Он помолчал. «У вас это первое, кого вы успокоили, здесь?» «Да», — не стал отпираться я. «Зачем, если это он легко может проверить? Не считая тех тварей, которых убил еще тогда, когда шел до города». «Да, но кому это интересно?» — отмахнулся собеседник. Твари тут пачками убивают. Спросите у тех парней из патруля, кто по болоту ездил. В поведении изгоев ничего необычного не заметили, на ваш взгляд? — Нет, — сказал я чистую правду. Я изгоев и не встречал раньше, только по инструктажам знаю. Показалось, что они очень нервничают, и неизвестно, чего больше боятся. Происходящего или того, что кто-то может вмешаться. — Все трое? — Охранники точно. За того, что был с ножом, не скажу. — Ваш колдун из группы ничего не сказал о том, что среди изгоев тоже есть колдун? — Нет. Да они по возрасту не похожи, все старше. — Ага, ага. А есть соображение, почему они выбрали такое неудобное место, близко к стене? — Никаких. Мы сами удивились. — К чему он ведет? — Я вам скажу. Неожиданно улыбнулся Каращук, но улыбнулся холодно. Колледжи утверждают, что это единственное доступное место в округе, где сходятся некие силовые линии. Это чисто колдовской термин, означает концентрацию определенных полей. Есть еще два, одно в Виковщине, но там место специфическое, вряд ли туда кто полезет. Второе на болоте, но там твари. Ну и то место, где стоит колледж, но оно, как вы понимаете, уже внутри стен. Вот те раз выходит... «То есть выходит, что колдун там все же был, или был человек, который отлично знает колдовскую теорию. Был ли шанс взять одного из них живьем?» Резко сменил он тему, не меняя при этом тона. «Так это он что, под меня копает? Я же грохнул ритуалиста, хотя мы изначально собирались брать его живым. — Нет, — твердо сказал я. — Я выстрелил, когда он уже замахнулся ножом, иначе женщина была бы мертва. Каращук кивнул с видом доброго дядюшки. И именно это мне не понравилось. — Да, разумеется, — гораздо мягче сказал он. — Ни минуты не сомневался. Интересно и то, что знаки, нанесенные на тело женщины, никому не известны. — Зачем он мне это рассказывает? Разве подобная информация не должна быть строго секретной? Или у него есть на меня какие-то виды? Этого только не хватало. — Спасибо, Игорь, — вдруг подвел черту Каращук. — Не скажу, что вы сильно помогли, но кое-что подтвердили. Идите. Кстати, вы пистолет зарегистрировали? — Да. Удивиться я не успел, потому что безопасник продолжил. — Обязательно купите хотя бы один магазин с серебряными пулями. Пусть будет. Иногда жизнь спасает. Вышел я от Каращука слегка ошарашенный. Разговор был, мягко говоря, странным. Такое ощущение, что безопасник меня к чему-то мягко подталкивает. Но к чему? Впрочем, в одном он прав. Патронов с серебряными пулями надо бы прикупить, а заодно и магазин запасной для ТТ. Именно что пусть будет. Сходить, что ли, сразу? Магазин оружейников располагался в здании крытого рынка за колледжем. Или недалеко, как, впрочем, почти до любой точки города. Я тут еще не был, повода не представлялось. Толком не стрелял, да и на работе чуток боезапаса для трехлинейки выдали. Но где можно, если что, прикупить оружейную мелочь, да и не только мелочь, рассказали, конечно. Рынок обычно активизировался на выходных, когда приезжали люди из деревень и выкладывали свои товары окрестной артели, но оружейники работали ежедневно. Вот и сейчас за распахнутой настежь дверью магазинчика скучал, читая какую-то книгу, крепкий мужик лет 40 в тельняшке без рукавки. В стойке справа стояли две трехлинейки, охотничья двустволка и два СКСа. На стене за спиной продавца на гвоздях висел ППС и несколько пистолетов и револьверов. Набор неудивительный — ТТ, наганы и макары. Я неплохо разбираюсь в оружии. Интересно, откуда? Пожалуй, тот же ТТ разберу и соберу с закрытыми глазами. А что было полгода назад, понятия не имею. Одно ясно — стрелять приходилось и немало. Как оказалось, даже тут, при немалой вооруженности населения, многие не знают, что затвор трехлинейки можно закрыть, не взводя курок. В основном все на предохранитель ставят, а он у Мосинки тугой и неудобный. Поздоровавшись, я спросил про ТТ-шные патроны, и продавец, отложив книгу и встав, положил передо мной коробку. — Хватит? — Да, и еще. — Серебряных? — Да, — удивился я. — А откуда? — Провалившийся? — весело уточнил продавец, и когда я кивнул, пояснил. — Судя по всему, недавно здесь. ТТ многие берут именно под серебро. Серебро к нему идет чуть ли не лучше, чем обычные патроны. — А у меня пока другого и нет. — Десяток хватит? — Вполне это так, на всякий случай. — И пару магазинов? Я кивнул. Реально профессионал. Даже и говорить ничего не надо. Сам прекрасно знает, что нужно покупателю. Протянул продавцу руку. — Игорь! — Алексей, будем знакомы. Ты не удивляйся, нового человека сразу видно. А раз новый, значит, барахлишком еще не оброс. Деньги есть? — Более-менее. Я в последний момент сообразил, что спрашивает он ничуть не о моей платежеспособности вот прямо сейчас, а о наличии денег, которые можно тратить в принципе. Спускать средства мне особо некуда, так что деньги условно есть, смотря на что, конечно. — Длинноствол не нужен? — У меня трехлинейка есть. — Тоже нормально. — кивнул Алексей. — Дешево и сердито. Имею в виду, тут многие СКС-ками пользуются. Хорошая штука. Они есть, можно подобрать по вкусу. Даже со штыком. — Согласен. Карабин Симонова — штука легкая, удобная, скорострельная, а патрон не сильно уступает трешечному. — Чуть разбогатею, подумаю. Усмехнулся я, не уточняя, что у меня еще и сейфа оружейного нет, и длинноствол приходится хранить на работе. — Сейчас сколько с меня? — Продавец назвал цену, ну что, вполне приемлемо. Я отсчитал сумму местными чеками управы, которыми получал зарплату, сунул покупки в карманы. — С базы? — поинтересовался Алексей. — А так заметно? — не выдержал я. — Ага! — хохотнул продавец. — Не боевая группа, те всегда толпой заваливаются. Не охотник, они без камуфла из дома не выходят. Не милиция, их город обеспечивает. Не обыватель. Те серебро не покупают. Значит, либо мобильники, либо патруль. Вот так, век живи, век учись. Наблюдательность — отличное качество, и Алексей им явно обладает. Ничего удивительного, раз работает на ниве продажи средств для умерщвления. Или для выживания. Как сказать. Попрощавшись, я вышел под палящее солнце, и, чтобы не идти закоулками, перешел улицу и пошел вдоль колледжа в сторону улицы Космонавтов. Силовые линии, значит, тут сходятся. Интересно. Ну, вряд ли здание построили именно здесь ради этого. И так видно, что это бывшая школа, причем возрастом, небось, лет 100, деревянная еще. А вот колдуны обосновались в этом здании, выходит, не случайно. Что еще Каращук назвал? Болото. Сырая низина шириной в полкилометра, населенная тварями, отделяющая вокзальный на востоке от брошенного скудно застроенного района по пути к переправе и гидрострою. Другой дороги в гидрострой нет, так что ездят именно тут. В том числе возят топливо. На инструктажах говорили, болото не опасно, если проскакиваешь его на машинах на скорости. Но расслабляться не стоит. Говорят, в зарослях живут водяные. Крупные твари, которым часто сопутствует и мелкота. В разговорах мелькало, что раньше, дескать, было хуже. Дорога вела чуть ли не прямо по болоту, и разборки патруля с тварями случались регулярно. Сейчас отсыпана новая дорога, гораздо севернее, и КПП перенесен, а потому путь стал спокойнее. Виковщина — деревня в лесу, на севере, километрах в 5. Через нее проходит дорога к крепости и дальше на Ладогу. Но она, судя по всему, что-то вроде запасного маршрута. Ездит по ней редко. Интересно, что не так с этим местом, раз туда вряд ли кто полезет. Лесные твари? Вполне может быть, места глухие. Интересно, вот еще что. Для чего Каращук мне все это рассказал? За язык его никто не тянул, а он не похож на человека, который говорит что-то просто так. Службы безопасности — люди сами по себе непростые. И уже шагая по Космонавтам, главной улице городка, я подумал. А не ради меня ли Каращук перевесил зеркало, чтобы оно оказалось напротив входа?